Медикам Кадырского отделения космофлота давно следовало проверить его на устойчивость к темному потоку. Он и сам, наверное, почувствовал, что устойчивость снижается, и последнее время не снимал экрана. Однако он опоздал. Темный поток свел его с ума раньше, чем он заподозрил неладное. Такое иногда случается, особенно у тех, кто много времени проводит в космосе. Извините, капитан, за мое любопытство. Я обещаю не разглашать вашу тайну. Я вам верю, Школь. Пойду к себе отдохну. День был трудным. Доброй ночи, капитан. Прошло еще 2 недели и 2 дня, когда, наконец, все изменения в конструкции корабля были завершены. Даниэль дал экипажу сутки на отдых, а затем приступил к испытанию новой энергосистемы. Всех энергетиков-линтеров он мобилизовал для наблюдения за трубопроводом. Каждый был одет в изолирующий космический костюм, вооружен переносным газоанализатором и мог остановить ЭТАК по радиокоманде в случае обнаружения утечки. Энергетики космолета собрались в машинном зале. Они приготовились принять водород и запустить главные синхротроны. Млахим сидел за панелью вахтенного энергетика. Дани находился на месте первого пилота, где был смонтирован пульт управления ЭТАКом. «Все готовы?» — спросил он по громкой связи. Все участники эксперимента доложили о готовности. «Отлично, коллеги. Итак, внимание. Я ввожу ЭТАК». Дани включил темпоральный генератор ЭТАКа, поставил длительность импульса активности модулятора на 1 микросекунду и нажал на кнопку, по которой должен включиться поиск частоты резонанса. Система сработала отлично. Произошел захват частоты, и ЭТАК начал выдавать водород малыми порциями. Появился рекомбинационный ток. Все было хорошо. Млахим был в восторге. «Капитан, он работает! Это фантастика!» Частота импульса в 500 в секунду, длительность 1 микросекунда. Давление водорода на входе инжектора 1% от максимального. Можно запускать синхротроны. Подождите, Млахим, приготовьтесь к сбросу водорода в космос. Я сейчас пройду по всем режимам, надо испытать установку на полной мощности. Готовы, капитан? Я прибавляю. Дани начал постепенно наращивать длительность импульса активности модулятора. Когда длительность подошла к 80 микросекундам, Млахим закричал. «Все, капитан, достаточно! Этот расход водорода соответствует максимальной мощности синхротронов. Сейчас и так выдают только 8% своей максимальной производительности, Млахим. Впрочем, эта производительность ограничена только прочностью конструкции. Если ее повысить, можно выдать и побольше. Даниэль, но это же просто море энергии!» «Это потрясающе! Теперь мы сможем лететь куда захотим и как захотим!» «Да, Млахим?» «Наконец-то мы не будем связаны по рукам и ногам. Сможем посетить шаровые скопления над диском галактики или даже заглянуть в соседнюю галактику. Все, что хотите!» «Ладно, я выключаю. Все параметры мне ясны, и завтра я вам напишу программу для управления ЭТАКом». Вы ее поставите на рабочий вычислитель энергетика и будете управлять установкой сами. Я со своего пульта вмешаюсь только в случае крайней необходимости. Дани выслушал доклады всех постовых вдоль трубопровода. Утечек обнаружено не было. Через полчаса Дани собрал экипаж в кают-компании и объявил об успешном испытании энергоустановки.